Не быть тебе нулем, из молодых да вредным, ни медным королем, ни попросту спортсменным лбом, ни слепцом путей, коптителем кают, ни парой челюстей, которые жуют, всем полагая цель, ибо в любую щель я с моим ветром буйным не быть тебе буржуем, ни гальским петухом, хвост заложившим в банке, ни томным женихом, седой американке, нет, ни одним из тех, дописанных как лист, которым только смех остался, только свист достался от отцов. С той стороны весов я с черноземным грузом, не быть тебе французом, но также ни одним из нас досадных внуком. Кем будешь, Бог один, не будешь кем, порукой. Я, что в тебя всю Русь вкачала, как насосом, Бог видит, побожусь, не будешь ты отбросом страны своей.